Глава 26. Хорошо все-таки, что я еще дворянин на испытательном сроке. В противном случае мне пришлось бы ждать явной агрессии со стороны северян и только потом отвечать. Увы, но в моем понимании это было не благородством, а глупостью. Поэтому я ударил Бранда в затылок, как только почувствовал эмоции северян. Ведь стоило мне договорить, как братья Кроу одновременно полыхнули страхом, злостью и отчаянной решимостью. Бранд уже было дернулся, поворачиваясь ко мне, но в следующий момент обмяк, поймав затылком мой кулак. «Ваня, живыми!» — крикнул было я и тут же подавился своими словами. Если Бранд в моем восприятии отключился, а Фрост, который шел за Толстым, в данный момент гас, то Ингвар, на секунду превратившись в безжизненную точку, полыхнул адским холодом. В моей руке сам собой оказался тренировочный лазерный пистолет, и я крикнул: «Не дури, Ингвар, пули быстрее магии!» Где-то за северянином не то хрипел, не то рычал Толстой, а я четко понимал, надо стрелять первым. Не знаю как, но безобидный северянин внезапно превратился в опасную ледяную тварь, которая так и обжигала холодом пространство вокруг себя. Безобидный для меня, поскольку как бы круты ни были братья Кроу и какие бы амулеты с собой не таскали, но мой текущий ранг не оставлял им ни единого шанса. «Рррр!» — зарычал Ингвар, метнув в меня обезумевший взгляд. По стенам стремительно пополз иней, и я спустил курок, не дожидаясь, когда северянин выстрелит ледяными сосульками. Я не видел, как он формировал плетение, лишь ощущал смертельную опасность. «Пиу! Пиу!» Сдвоенный лазерный луч прожег в голове Ингвара две аккуратные дырочки, но северянин каким-то образом успел. Две ослепительно белые ледяные сосульки сорвались с его пальцев и полетели, одна в мою сторону, вторая в сторону Ивана. Я чувствовал, как эмоции Ингвара будто кто-то выключил, понимал, что с простреленной лазером головой не выжить, но почему-то боялся. Врут те, кто говорят, что в минуту опасности сначала думают о других, а потом о себе. Врут те, кто говорят, что не боятся. К чувству приближающейся смерти невозможно привыкнуть. Я только успел что напрячь пресс, надеясь, что мой мундир выдержит волшбу Ингвара. Был бы щит, спрятался бы за него, но он остался на каменном шипе. «Как же умирать-то не хочется, а?» «И почему не сработала длань смерти? Неужели откат?» «Да не, навык мог подарить мне хотя бы секунду, ведь я чувствую смерть. Хлюп!» Светящаяся изнутри сосулька с легкостью пробила мундир, безошибочно найдя сердце. «Я не ошибся, смерть действительно пришла. Вот только не моя». Я стоял в покрытом инеем коридоре и бездумно смотрел на пробитого насквозь Бранда. Удивительно, но крови не было ни капли, будто ее разом заморозили. Да и сам Кроу больше походил сейчас на ледяную скульптуру, чем на живого человека. Ну как живого? «Вань», — протянул я. «Ты тоже это видел?» — тут же отозвался Толстой. «Это же были клыки стужи. Я думал, все, отходил свое, а он своих прижучил, да еще и себя откатом заморозил». «Да». В коридоре было темновастенько, но ледяные фигуры Бранда и Фроста будто бы светились изнутри, а ледяная статуя Ингвара на их фоне выглядела темным пятном. «Но зачем?» «Видимо, сообразил, что с двумя ему не справиться», — отозвался Толстой. «Ты выстрелить-то не успел?» «Успел», — хмуро отозвался я, аккуратно протискиваясь между статуей и подходя к Толстому. «У меня лазерный». «А ты полон сюрпризов, Миш», — усмехнулся Иван, доставая из своего пространственного кармана зелье регенерации и квадратный кусок какой-то темной ткани, похожей на лейкопластырь. «Ты тоже», — я кивнул на торчащий из живота кинжал. «Жить будешь?» «У меня укрепление тела третьего ранга», — обиделся Толстой. «И изморози их не боюсь». «Изморози?» — переспросил я, пытаясь таким образом отогнать тревожные мысли. «Что-то типа яда», — охотно объяснил Иван. «Попадает в кровь и как бы замораживает изнутри». «Понял», — вздохнул я. «Противоядие?» «Сформированный иммунитет», — с гордостью ответил Иван. «Поможешь?» «Не вопрос», — я взялся за рукоять кинжала. «На счет три. Раз, два...» зашипел Толстой, впечатывая в рану на шлепку. «Так и знал, что не досчитаешь». Я же покосился на ледяные фигуры братьев и еще раз вздохнул, предчувствуя будущие проблемы с северянами. «Поделишься иммунитетом?» «Поделюсь», — серьезно кивнул Толстой. «Тебе пригодится». «В каком смысле?» — неохотно поинтересовался я, уже зная, что услышу. «Ты убил Ингвара». Иван осторожно отнял от живота на шлепку, посмотрел на стремительно стягивающуюся рану и довольно кивнул сам себе. «Добро пожаловать в клуб. Ты тоже?» «Дважды точно», — как нечто саморазумеющееся ответил Толстой. «Я тебе как-нибудь расскажу про этих псов. Не факт, что поверишь, правда». «Мы с тобой уже трижды плечом к плечу бились», — поморщился я. «Кому верить, как не тебе?» Толстой молча посмотрел на меня и неожиданно предложил. «Давай я на себя его смерть возьму. Мне ни жарко, ни холодно будет, а у тебя, возможно, возникнут проблемы». «Возможно?» — нервно хохотнул я. «Я в проблемах по самые уши, Вань. Ты просто не представляешь, как дико для меня то, что сейчас происходит. Чтобы у нас кто-то начал убивать в школах. Это должны быть твари конченые или психопаты какие. Здесь же сначала Пылаев, потом Дубровский, сейчас и эти трое». «Пылаев?» — недоуменно нахмурился Толстой, а я понял, что на нервах сболтнул лишнего. Что ж, делать нечего, пришлось рассказать все Толстому. И про Дэна, и про Рому, и даже про базы северян с боевыми отрядами и похищенными детьми. «Ясно», — протянул Иван, стоило мне закончить. «О чем-то таком меня отец и предупреждал. Что до тварей и психов, эти...» — он кивнул на ледяные статуи северян. «Думаешь, не такие? Этим щенкам шаманы мозги промыли, а они и рады стараться». «Почему ты зовешь их щенками?» «Так кланы же», — удивился Иван. «Любой северянин свято верит, что ведет свой род от снежного волка. Род белого волка, серого, ледяного и так далее. Кроу из серых, и они точно объявят на тебя охоту». «Понял», выговорившись Толстому, я почувствовал, как мне заметно полегчало. Да и плевать, если честно. «Да и северяне эти. Подумаешь, одним врагом больше, другим меньше. Больше всего меня терзало, что я собственными руками убил 14-летнего пацана. И хоть я понимал, что правда на моей стороне и по-другому было никак, но червячок морали ожесточенно грыз меня изнутри. А еще мне не давал покоя маг с нашивкой дома Толстых. Вань, помнишь, я спросил тебя про мага?» Я посмотрел Ивану в глаза. «Ну», — нахмурился Толстой. «В уборной, которая слева от входа, сидел маг с нашивкой твоей семьи. Точнее, лежал. В руках у него был артефакт под названием «Гранитная сфера». «Разберусь», — мрачно пообещал Иван. «Но вряд ли это кто-то из наших». С одной стороны, было приятно, что Иван не стал говорить за всю семью и утверждать: «Да это не мы бы не стали». С другой, внизу живота похолодело. «А вдруг это кто-то из Толстых?» «Ладно, Вань», — я покосился на ледяные скульптуры, которые и не думали таять. «Я к классному, он должен знать, что произошло. А моим на всякий случай передай, чтобы зал не забрасывали». «Думаешь, в карцер посадит?» — помрачнел Иван. «Хотя я б так и сделал, и себя заодно, до выяснения. Слушай, может, все-таки скажем, что это был я?» «Еще раз предложишь», — я внимательно посмотрел на Толстого, «и мы перестанем быть друзьями. Я от ответственности бегать не собираюсь». «Тогда знаешь что?» Иван прикоснулся к висящему на груди амулету. «Иди к Стелле, тебе наверняка, как и мне, дали ранг». «Хорошая мысль», — одобрительно кивнул я. «Ведь действительно, мало ли что может быть дальше. Да и директор что-то такое говорил. К тому же...» Я расфокусировал взгляд и посмотрел перед собой. «Внимание! Задание убийства в гимнастическом зале выполнено. Награда «Следопыт» первого ранга. Внимание к деталям позволяет восстановить картину произошедшего даже спустя некоторое время». Ранг мне не дали, но Стеллу посетить все равно следовало. Проверить свои характеристики, да и на всякий случай. Я посмотрел на Толстого, на что тот лишь добродушно проворчал: «Вали уже отсюда». Усилием воли я открыл перед собой карту и уверенно двинулся вперед. Спустя 20 метров коридор разветвлялся, и если свернуть направо, то я дойду прямо до колоннад. За Толстого я не переживал. На эмоциональном плане он ощущался, как крепкий кряжистый дуб. Уж не знаю, через что ему пришлось пройти в детстве, чтобы так спокойно себя чувствовать в такой ситуации. Хотя одно дело труп с пробитым виском, другое — ледяные статуи. И все-таки, почему Ингвар ударил по братьям, а не по нам? Надо поискать информацию о клыках стужи. Иван Толстой внимательно смотрел в спину удаляющегося друга. Видимо, Михаил о чем-то задумался, поскольку даже не отреагировал на глухой звук кувалды, упавший на покрытый инеем пол. Миша хоть и не боялся крови, но был еще слишком мягкий. Он же, Иван Толстой, слишком часто ходил с братьями в дозоры, чтобы позволить себе такую роскошь. От влитой в статуи силы щипало глаза и чесалась только что затянувшаяся рана на животе. Но Иван не обращал на эти мелочи внимания. Он не строил иллюзий, что его, что Михаила однозначно посадят в карцер, поскольку Север непременно затребует убить своих сынов. За себя он не боялся, Толстые своих не выдают, а вот Миша... Миша ведь действительно признается во всем классному. А тот доложит директору и совету попечителей, а те... Те могут взять и откупиться Мишей. И откупиться, если он, Иван, не успеет. Для гарантии он подождал еще немного и, поудобнее перехватив кувалду, нанес по статуе Фроста первый удар. Как говорит его старший брат, нет тела, нет дела. И он, Иван Толстой, приложит все свои силы, чтобы от братьев Кроу не осталось даже снежинки. Я стоял около Стеллы и с каким-то трепетом прижимался к ней лбом. Не знаю почему, но в груди щемило, будто мы с ней видимся в последний раз. Может быть, мысли эти были навеяны братьями Кроу, а может, просто навалилось слишком много всего. И с каждой минутой чутье воина шептало все сильнее. Мой путь в гимназии, как это ни прискорбно, подошел к концу. Даже не так. Я чувствовал, что мне жизненно необходимо свалить отсюда. На заставу, в пустыню, к себе в надел. Уж слишком нехорошие вещи начали здесь происходить. И тут не надо быть сильно умным, чтобы понять, если местные не могут обеспечить безопасности гимназии, то это или княжество так ослабло, или кто-то из дворян сливает Якова Ивановича. Причем не из последних дворян. Про карцер я не очень-то и верил. Как пить дать, отдадут или серебряным, или северянам. Почему так? Да потому что я успел посмотреть на ту же самую снежную поляну своими глазами. Княжество не готово к войне. Ладно бы это были только гильдейские, которые старательно раскачивают лодку, но если их поддержат еще и северяне, надо валить, однозначно. Пока попечительским советом заведуют такие ребята, как тот хорек, ничего хорошего от него можно не ждать. А жаль, гимназия мне нравилась. И ведь столько всего нового я еще не узнал. Столько открытий осталось не сделанными. Да и потом я только сейчас осознал всю грандиозность задумки Якова Ивановича. Ведь все эти квесты — это не просто блажь директора. Это потенциал роста, прикладная практика. А я, вместо того, чтобы рыскать по тайным ходам и открывать подземные лаборатории или подземные мастерские, или, скажем, секретные архивы, должен бежать. Радует одно, Толстой, если что, подстрахует Дубровского. Ну а моя пятерка не пропадет. На крайний случай Оуд всегда примет меня на заставе. Даже если я тем самым подставлю не только его, но и весь городок. Нет, единственный выход из этой ловушки, в которую стремительно превращается гимназия, это мой надел. Пасеку открой, в лес сходи, словно в ответ на мои мысли, в памяти всплыли слова дедов. Не зря мне про надел намекали, что князь, что директор, ох, не зря. Что до невыполненных заданий и обязательств, то как знать, может, я сюда еще вернусь. А раз так, то хватит жевать сопли. Я вздохнул в последний раз и сконцентрировался на своем, профиле. Хотя, стоп. Я достал тренировочный пистолет и 8 точными выстрелами выбил на колоннаде улыбающуюся рожицу. Внимание! Получен навык «Использование легкого лазерного вооружения». Плюс один к рангу инженера. Ха! Мое настроение стремительно поползло вверх. Вот это подарок! Я с любовью посмотрел на малютку, убрал его в пространственный карман и сфокусировался на Стелле. Воин, 5, изначально 6, плюс 2. Внимание, распределите полученный ранг, 1. Инженер, 2, изначально 4, плюс 2. Внимание, распределите полученный ранг, 1. Маг, 3, изначально 5, плюс 1. Пассивная родовая способность. Сила рода, чутье воина, рандеву. Пассивные умения. Предприниматель 2 ранга. Плюс 20% к рукопашному бою. Плюс 15% к управлению коллективом. Плюс 40% к финансовой грамотности, улучшение ауры лидерства. Знание бухгалтерии. Логистика малой компании. Стальное тело 3 ранга. Плюс 10% к механике. Плюс 10% к дистанционному контролю. Плюс 40% к укреплению костей. Плюс 10% к сопротивлению дистанционному контролю. Использование мех-доспехов. Стальная кожа. 70% шанс заблокировать порез. Сопротивление. Плюс 10% яды. Плюс 10% огонь. Плюс 5% магии. Доступ к сети без касания Стеллы, внутренние резервы. Заглянувший за кромку. Минус 5% к незаметности, плюс 10% к успешному проколу мироздания. Чутье воина, вас сложнее убить. Вы чувствуете направленное на вас внимание и надвигающуюся угрозу. Стрелок 2 ранга. Вы умеете обращаться со всем стрелковым оружием вашего ранга. Вы умеете обращаться с легким лазерным вооружением. Дознаватель, самоучка. Плюс 20% к эффективности допроса при использовании физических мер воздействия. Победитель золотого меча. Возможность пользоваться оружием ближнего боя любого ранга. Рандеву. 1% шанс встретиться с родом. Воин пустыни. Плюс 10% к маневрам в пустыне. Плюс 10% к выносливости в пустыне. Следопыт 1 ранга. Внимание к деталям позволяет восстановить картину произошедшего даже спустя некоторое время. Активная родовая способность, сила рода, 2 колено. Активные умения. Аура лидерства, 1 ранга. Хочешь дойти до цели, иди вместе с соратниками. Соратники получают прибавку, плюс 3 к каждой стезе и не более 5, изначально 6, к воинской стезе. Лидерство плюс 1. 15% шанс вдохновить соратников на свершение, текущее значение преданности 2. Значение преданности 2 из 2. Текущая духовная связь. Оут Шевченко, Роман Дубровский. Что ж, недурно. Подаренный паладином браслет «Нить судьбы» подарил мне плюс 1 к воину и инженеру, десница дает еще плюс 1 ко всем рангам. Укрепление тела прыгнуло до 3 ранга, наверняка дело в пройденном курсе. Сюда же слабенькое сопротивление к яду и стальная кожа. Вот только откуда взялось сопротивление магии и огню? Хотя магии понятно, это все артефакт Толстого и ежедневные, а точнее еженочные разряды Дубровского. Но огонь? Неужели подарок от Эфрита? Но почему все это в укреплении тела? Впрочем, я не против. Ну а теперь самое вкусное. Я сфокусировал внимание на рангах и решительно выбрал сила рода 3 колено. На плечи мгновенно навалилась тяжесть, и я почувствовал дыхание смерти. Вот только на этот раз как-то приглушено, что ли? Слишком часто я сегодня ходил по острию. По наитию взглянул на навык рандеву и увидел там цифру 2. Что ж, логично. Открыв 3 колено, повысил шанс встретиться с родом в 2 раза. Передо мной появились полупрозрачные фигуры моих прадедушек, но я усилием воли отложил знакомство с ними. Ни время и ни место. Переждав приступ слабости, я снова сфокусировался на рангах, достал из инвентаря золотой меч и сделал очередной выбор – предприниматель 2 ранга. На эту идею меня подтолкнул Демид Иванович, когда рассказывал про идеальную комбинацию. Золотой меч давал бонусы к бою, возможность пользоваться любым оружием ближнего, еще парочку приятных бонусов, типа повышенной харизмы и скидок у торговцев. Но самое главное, он давал навык управленец. А управленец давал бонусный ранг предпринимателя, правда, до тех пор, пока находился в моем владении. Учитывая, что ранг воина у меня перевалил за 6 пунктов, я надеялся получить очень нужный навык, и что он трансформируется в... Внимание! Предприниматель 3-го ранга преобразован в лорд 1-го ранга. Да! Я, не удержавшись, поцеловал меч и убрал его в инвентарь. Получилось! Лорд 1-го ранга. Плюс 50% к рукопашному бою. Плюс 30% к управлению коллективом. Плюс 50% к финансовой грамотности, улучшение ауры лидерства. Знание бухгалтерии, знание психологии, знание азов юриспруденции, необходимо пройти обучение. Знание архитектуры, необходимо пройти обучение. Логистика малой компании, 2 боевых навыка на выбор. Увеличение слотов преданности, умноженное на 2. Вот это другое дело, теперь можно и на дел поднимать. На этот раз, чтобы переждать приступ слабости, мне пришлось обхватить Стеллу руками. Не знаю, сколько я так стоял, судя по затекшим ногам, как минимум полдня, если не больше. А когда я наконец-то почувствовал, что мир перестал крутиться и открыл глаза, то увидел рядом с собой целую делегацию. Яков Иванович, мой классный, Светозар и даже физрук. «Закончил», — хмуро бросил директор, покосившись на выжженный мной смайлик. «Закончил», — подтвердил я с тяжелым сердцем. Чутье воина явно давало знать, что ничего хорошего от этой беседы не случится. «Ну, тогда пойдем». «В карцер?» «Нет, Миш», — Яков Иванович бросил на меня виноватый взгляд. «В княжеский острог». «Куда?» — переспросил я, чувствуя, как земля уходит у меня из-под ног. «Куда-куда?» — грубо отозвался директор, пряча под грубостью свою беспомощность. «В тюрьму». Конец книги. Читал Вадим Пугачев.